Шатова я не застал дома. Забежал через 2 часа, опять нет. Наконец, уже в 8 часу я направился к нему, чтобы или застать его, или оставить записку. Опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один, безо всякой прислуги. Мне было подумалось, не толкнуться ли вниз к капитану Лебяткину, чтобы спросить о Шатове. Но тут было тоже заперто, и ни слуху, ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебяткина под влиянием давешних рассказов. В конце концов, я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся. Шатов мог пренебречь. Он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу, уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова. Он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и рассказал ему все в главных чертах и что у меня есть записка. «Пойдемте», — сказал он, — «я все сделаю». Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир. А эта старуха, кажется, родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак. 2 ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели 2 больших тусклых масляных портрета, один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в 20-х годах столетия, другой изображал какого-то архиерея.